Максим. Новогодние сюрпризы сыплются один за другим. Чувствую себя жонглером на цирковой арене. Только успеваю ловить. Александра Мальцева, ничуть не подурневшая за минувшие 7 лет, смотрит на меня с плохо скрываемым интересом, но без намека на узнавание. Я для нее самонадеянный незнакомец, в то время как мне о ней известно пусть не все, но многое. Например, я не знаю, почему она не носит обручальное кольцо и что заставило ее полететь в канун Нового года к подруге без сопровождения мужа. Но точно помню, как соблазнительно она выглядит без верхней одежды. «Ты к кому-то спешишь?» — спрашиваю я, включая обогрев салона. Арендованная тачка промерзла, пока дожидалась меня на стоянке. «Меня ждут», — коротко отзывается Саша. «И я даже знаю, кто ее ждет». Мама упоминала про девичник, но я пропустил подробности мимо ушей. Мы с парнями тоже обозвали свою вылазку в Сочи мальчишником, но это все не значит, что мы все 10 дней отпуска проведем в чисто мужской компании. Вероятность, что уже сегодня в нашем шале заночуют длинноногие лыжницы, довольно высока. А почему нет? Ни один из нас не связан с серьезными отношениями. Зачем все усложнять, когда вокруг столько соблазнов? «Сильно ждут?» «Наверное», — пожимает плечами Мальцева, расстегивая молнию на теплой куртке. «Я улавливаю тонкий аромат ее духов, и меня конкретно клинит». «Вот это ты влип, Довлатов», — пульсирует в голове навязчивая мысль. «Надо признаться». Вторит еще одна, но разгорающийся с каждой минутой азарт вступает в жесткую конфронтацию с разумом. «Хрен я признаюсь. Выжму из ситуации максимум, а там как-нибудь разберемся». «Давай не будем откладывать следующую встречу в долгий ящик», — нагло предлагаю я. «У тебя есть предложение?» — Саша удивленно вскидывает брови, растирая ладошки. В выразительных глазах светится любопытство и сомнение, на раскрасневшихся щеках тает снежинки, оставляя капельки воды. Руки чешутся, как хочется стереть их пальцами. Нельзя, испугается. «Поужинай со мной!» Звучит почти как требование, но не зря же говорят, что наглость — второе счастье. «Мы поужинали в самолете». Тряхнув копной темных волос, Саша резко меняется в лице и отводит взгляд. «Ты, кстати, 2 бокала шампанского выпил». «И?» Бесцеремонно пялюсь на ее красиво очерченные полные губы. «А сейчас ты сидишь за рулем и собираешься вести машину?» «Считаешь меня безответственным?» — ухмыляюсь я. «Нет, просто констатирую факт». «Ты всегда такая замороченная». «А это уже хамство?» Она бросает на меня возмущенный взгляд. «Расслабься, Саша, я пошутил». Расплываясь в очаровательной улыбке, которая обычно безотказно действует на девчонок. «Так что насчет ужина? Заскочим по пути в кафешку. Поболтаем, познакомимся поближе». «Тебе это зачем?» Серьезно спрашивает Мальцева. «Ровесницы наскучили». Так и знал, что она это скажет. Если честно, нет, не наскучили. С ровесницами у меня полный порядок и взаимная симпатия, но сейчас мне интересна конкретно эта женщина. Не верю в случайности. Не зря же она буквально свалилась мне в руки. Глупо не воспользоваться шансом, чтобы воплотить в реальность свои подростковые фантазии. «Не хочу тебя отпускать», — честно признаюсь я и шутливо добавляю. «Обещаю первым не приставать». «Я замужем, Максим». Она внимательно смотрит мне в глаза, пытаясь считать реакцию. «Вашу мать, как все сложно. Но это в ее картине мира, в моей никаких препятствий нет». «Мы ему не скажем», — непринужденно усмехнувшись, парирую я. «Снова шутишь?» «Не. Зачем твоему мужу знать? Или ты рассчитываешь на совместный завтрак? Я только за, но начать лучше с ужина». «На голодный желудок ты быстро выдохнешься, а я предпочитаю долгие ночные спарринги». Она так забавно и искренне смущается, что я едва сдерживаю смех. «Сколько ей? 34, если память не изменяет. Никогда бы не дал больше 25. Возможно, дело в отсутствии броского макияжа и видимого вмешательства косметологов, которым в последнее время злоупотребляет моя мать. Ни надутых губ, ни искусственных скул и наращенных ресниц». Естественность давно вышла из моды, но Мальцевой отсутствие возрастного тюнинга на удивление к лицу. И да, она совершенно не изменилась. разве что в черных глазах появилось потухшее выражение, свойственное женщинам с непростым жизненным опытом. Саша и раньше казалась мне немного замороженной, но я фантазировал, что это напускное, и на самом деле она та еще горячая штучка. Пришло время проверить, насколько я был близок к истине. «Успокойся, мальчик, спарринги в песочнице меня не интересуют», — неожиданно уверенным тоном заявляет Александра, раззадоривая мой охотничий азарт до запредельных высот. «А ты попробуй, Саш, вдруг понравится». Отзываюсь с самодовольной усмешкой и, протянув руки, заключаю ее ледяные пальцы в ладони. Она резко отшатывается, высвобождая свои тонкие кисти из моего захвата. «Пожалуй, я поеду на такси». «Не злись, Снегурочка, это всего лишь безобидный дружеский троллинг», — говорю примирительным тоном. «Давай обойдемся без глупых детских прозвищ. У меня есть имя», — строгим тоном отчитывает меня Саша. Я посылаю ей обезоруживающую улыбку, отмечая про себя, что белый пуховик с меховой опушкой и правда придает Мальцевой схожесть с главной зимней красавицей. И, кстати, троллинг дружеским не бывает. «Еще как бывает», — расслабленно смеюсь, откинув голову назад. «Познакомишься с моими друзьями, убедишься, что со мной тебе еще сказочно повезло». «Не собираюсь я знакомиться с твоими друзьями». «Как скажешь, так и будет. Сегодня я готов исполнять любые твои прихоти. Пользуйся, Александра». Отвешиваю шутливый поклон. Саша с подозрением косится в мою сторону, но продолжает сидеть на месте. Значит, план на совместный ужин и, возможно, завтрак имеет все шансы на успех. «Поехали, пока я не передумала». Качнув головой, она с трудом скрывает улыбку. Воздержавшись от опрометчивых комментариев, я неторопливо выруливаю из парковки, позволяя вредной Снегурочке побыть наедине со своими мыслями. Что-то подсказывает мне, что Саша, вопреки доводам разума, не соскочит и не сбежит. Очевидно, что ей льстит мое внимание, и она совершенно не против провести вечер в компании нахального парня, которого опрометчиво считает недостаточно взрослым, чтобы представлять опасность. «Ты не против, если я сам выберу место?» Включаю джентльмена, чтобы закрепить ее заблуждение на мой счет. «Я еще не согласилась. А вот это уже очень похоже на откровенный флирт». «Ты не сказала адрес, куда тебя везти?» — резонно замечаю я. Она не успевает ответить, потому что в этот момент ей звонят. Саша бросает на меня быстрый взгляд и отвечает на вызов. По знакомым высоким интонациям, доносящимся из динамика, со стопроцентной точностью определяю личность ее собеседницы. «Привет, Лик. Да, я прилетела. Все в порядке. Нет, ничего не случилось», — сбивчиво объясняется Мальцева с моей матерью. «Я немного задержусь. Не надо за мной приезжать. Все, Анжел, до встречи. Девчонкам привет, скоро увидимся». «Значит, встречаешь Новый год с подругами?» Дождавшись, когда она закончит разговор, заключаю я. «Да, давно не виделись. Решили собраться». О чем-то задумавшись, рассеянно отзывается Саша. «А муж не против?» «Муж в командировке», — сухо констатирует она. «Командировка в Новый год?» «В Китае Новый год отмечают в другое время. Партнеры ждать не будут окончания праздничной недели». «Твой муж сотрудничает с Китаем? У него крупный бизнес?» «Тебя это не касается, Максим». «Я всего лишь поддерживаю беседу», — вежливо улыбаюсь на ее резкое замечание. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предлагает она. «Ты так и не ответил, откуда у тебя машина. Живешь здесь?» «Нет, как и ты, приехал отмечать праздник с друзьями». «Вчера», — поясняю, заметив ее вопросительный взгляд. «Но пришлось вылететь обратно, чтобы уладить кое-какие срочные дела, а автомобиль арендованный». «Что за дела?» — любопытствует Саша. «Экзамен завалил». «Я так похож на двоечника?» «Нет, ты похож на мажора», — прямо заявляет она. «А это неприятно, хотя многие так считают при первом знакомстве. Я, конечно, понимаю, что бедные студенты-трудоголики выглядят иначе, но сам никогда не оцениваю человека по внешнему виду». «Не угадала. Я работаю и учусь». «Похвально. Платно учишься?» Повернув голову, она беззастенчиво блуждает по мне изучающим взглядом. «А это имеет значение?» «Ты носишь пуховик известного бренда, встречаешь Новый год в Красной Поляне, арендуешь иномарку премиум-класса. Не каждый бюджетник может себе позволить подобную роскошь». «А ты не носишь кольцо, но утверждаешь, что замужем», — парирую я. «По-моему, я ясно дала понять, что не хочу обсуждать свою личную жизнь», — холодно отрезает Саша. «Ладно, забыли», — киваю я, закрывая опасную тему, но кое-что для себя уяснив. «С мужем у моей Снегурочки явно не самые лучшие времена, иначе она бы не уехала сейчас со мной в неизвестном направлении». «Здесь невероятно красиво. Я прилетала сюда отдыхать прошлым летом, и впечатления были совершенно другими», — после недолгого молчания задумчиво произносит Саша. «Я больше люблю Сочи зимой. Пляжный отдых не для меня». «А мне нравится море», — она пожимает плечами. «Я люблю плавать и не умею кататься ни на коньках, ни на этой штуке, что ты загрузил в багажник». «По конькам я тоже не спец, но со сноубордом могу помочь. За пару часов научу», — с энтузиазмом предлагаю я. «Прости, но я пас», — Саша отрицательно качает головой. Ее взгляд прикован к сменяющимся зимним пейзажам за окном. Медленно окружающийся снег, посыпающие крыши гостиницы, украшающие ветви деревьев, яркая иллюминация, светодиодные вывески, новогодние каркасные фигуры, нарядные елки, разноцветные гирлянды и толпы гуляющих туристов — все это создает особую атмосферу праздника, наполняет предчувствием волшебства, напоминая о детских наивных мечтах и желаниях, которые когда-то очень давно загадывали в новогоднюю ночь. Я бы все отдал, чтобы заглянуть сейчас в Сашины мысли. Можно спросить, но она все равно не скажет правду. Осторожная, закрытая наглухо. Даже со случайным попутчиком, которого, по ее мнению, никогда больше не увидит. «Значит, предпочитаешь спа, шопинг и подогреваемые бассейны?» Включив музыку на минимальную громкость, продолжаю ненавязчивый допрос. «Да, Максим, и не вижу в этом ничего зазорного. Я давно выросла из экстремальных увлечений». «Я бы не назвал сноубординг экстримом», — возражаю я. «Здесь есть очень легкие склоны, которые осилит даже ребенок. Но ты права, каждому свое. Мы, кстати, приехали». Сообщаю, паркуясь на стоянке перед уютным кафе, украшенным по периметру красиво мерцающей светодиодной бахромой. Машин совсем мало, место уединенное. Я специально его выбрал, чтобы нам не помешали общие знакомые. Вокруг заснеженные ели с мерцающими стволами. Самое высокое украшено по полной программе. Шары, гирлянды, мишура. Справа от входа в заведение гостей зазывает надувной радостный Дед Мороз. Слева из запряженных оленями саней приветливо машет ручками улыбчивый снеговик, а под резным козырьком над дверью игриво подмигивает рождественский венок с искусственными свечами. Романтично и очень по-новогоднему. «Ты завез меня в лес?» — шутливо замечает Саша, оглядываясь по сторонам. «Ага, я опасный человек, Александра». Она беспечно смеется, а я искренне балдею от ее звонкого смеха. Такой она мне нравится еще больше. «Красиво», — вздыхает она, — «идеально». «Класс, я рад, что тебе понравилось». Широко улыбаюсь я, протягивая руку. «Идем?» Вопрос зависает в воздухе, как и моя ладонь. Наши взгляды пересекаются в напитанной волшебством тишине. Ее губы, тронутые розовым блеском, мягко улыбаются, но в темных, как ночное небо, глазах таится нерешительность и скрытая грусть. «Что ж так сильно тревожит тебя, Сашенька, в этот предпраздничный вечер?» «Не думай сегодня ни о чем», — шагнув к ней, говорю я. Пушистый снег скрипит под ногами, со стороны кафе доносятся знакомые новогодние мелодии. Она колеблется, глядя через мое плечо на светящуюся вывеску кафе. «Это сложно. Человек не способен ни о чем не думать». «Ты поняла, что я имел в виду?» Неотрывно смотрю в чистое красивое лицо, испытывая острое желание сделать то, за что наверняка схлопочу по морде. «Прешь как танк, да, Максим?» Усмехнувшись, она решительно вкладывает пальцы в раскрытую ладонь. Они теплые и не такие, как в машине. «Юношеский максимализм, Саш», — в тон ей отвечаю я. «Могу напомнить, как это работает». «Напрасно потратишь время. У меня его не было». «Ты просто забыла». Поглаживая большим пальцем по центру узкой ладошки, я неторопливо веду ее ко входу в кафе. Раздевшись в гардеробе, мы проходим в главный зал. В глазах рябит от обилия праздничных огней. Несмотря на высокий сезон, свободных столиков полно. Администратор провожает нас к самому уединенному, отгороженному от немногочисленных гостей ширмами, украшенными еловыми ветками, огоньками и игрушками. Положив на стол меню и показав кнопку вызова официанта, администратор быстро удаляется, оставляя нас наедине. Столик расположен у панорамного окна. С потолка до самого пола свисает светодиодная штора. Смотрится эффектно, при этом совершенно не мешает рассматривать зимний лес, обступающий заднее кафе с трех сторон. Мы садимся на один диван спиной к залу, чтобы наблюдать за окружающимися снежинками за окном и отражением друг друга в мерцающем стекле. Открыв меню, Саша удивленно округляет глаза, отдав должное ценовой политике заведения. Честно, я не обратил бы внимания на столбик со стоимостью, если бы не ее красноречивая реакция. «Олег настолько жмот?» «Да, черт, я даже вспомнил его имя. Надо будет пробить, каким именно бизнесом он занимается, и вообще навести справки, потому что Саша совершенно не похожа на среднестатистическую жену олигарха. Не в том плане, что она выглядит недостаточно обеспеченной. С этим как раз полный порядок. Она ухожена, дорого и со вкусом одета. Но в ней есть редкое качество, отличающее от остальных красивых приложений к богатому мужу – чувство меры. А это значит, что помимо привлекательной внешности, у нее есть еще и мозги. Правда, сейчас они интересуют меня в последнюю очередь». Пролистав меню, Саша останавливает свой выбор на салате с морепродуктами и треске под соусом. «Я заказываю свиные отбивные, бутылочку белого вина и черный кофе. Напитки, как обычно, подают первыми». «Вино для тебя», — предупреждаю вопрос своей спутницы. «Я ограничусь кофе». «Хочешь меня споить?» «Рассчитываю на это». Ухмыляюсь я, закинув руку на спинку дивана, словно невзначай задевая ее хрупкие плечи кончиками пальцев. Саша не отстраняется и никак не реагирует на этот жест, что само по себе уже прогресс. «Надеюсь, что под градусом ты станешь более сговорчивой». «Зря потратишь время и деньги». Она окидывает меня снисходительным взглядом. «А я думал, что по праву старшинства счет оплачиваешь ты». Подначиваю я, но она не ведется, понимая, что блефую. Молодой и наглый мальчишка. В полуночных глазах снова мелькают задорные смешинки. «Кто-то вообще ведется на твои подкаты?» «Обычно да», — самоуверенно заявляю я. «Женским вниманием не обижен». «Это заметно, но я предпочитаю мужчин постарше». Качнув головой, Саша подносит бокал к своим соблазнительным губам и смакует вином маленькими глотками. А я снова чувствую себя 15-летним пацаном в пубертатном периоде, пускающим слюни на красивую недоступную женщину. Хотя разница все-таки есть. Теперь я могу не только фантазировать, но и взять то, что хочу. Она, конечно, поупирается, но в конечном счете никуда не денется. Молодые и наглые умеют добиваться поставленных целей, потому что, в отличие от уставших мужчин постарше, мы более энергичные, азартные и предприимчивые. Отказы нас не пугают, а еще сильнее разжигают желание. «Что не так с моим возрастом?» Лениво интересуюсь я, подтягивая воду из бокала. «Сколько тебе?» Напустив на себя строгий вид, уточняет Саша. 22, без заминки отвечаю я. Она сводит брови, задержав изучающий взгляд на моем лице. «Думала больше?» «Если честно, да», признается Александра. «Я старше тебя на 12 лет». «И что, это проблема?» «Нет, Максим, это пропасть». На полном серьезе вывозит она какую-то лютую глупость. «Не чувствую между нами никакой пропасти». Придвинувшись ближе, невесомо провожу тыльной стороной ладони по ее волосам. «Ты красивая, сексуальная. Меня к тебе тянет. Все остальное — надуманные стереотипы». «Говоришь складно, Максим», — замечает с толикой иронии и собирается продолжить мысль, но мой телефон, как назло, взрывается бодрым рингтоном. «Друзья, наверное, потеряли. Ответь». Саша переводит взгляд на вибрирующий на столе айфон. «Блядь, надо было поставить на беззвучный режим». Нехотя отстранившись, я встаю из-за стола и отхожу к окну. «Где тебя носит?» — вопит в трубку Ник, перекрикивая грохочущую музыку и женский смех. «Мы заебались ждать. Тёлки уже подкатили и даже накатили. Готовенькие, пьяненькие, на все согласные. Рус сауну резервирует. Гони быстрее, а?» «Начинайте без меня». «Ты прикалываешься? Что за облом, Макс?» «Я занят, Ник». «К Как освобожусь, подъеду. Раздраженно отзываюсь я, глядя в отражение стекла на свой соблазнительный новогодний подарок, запакованный в узкие синие джинсы и голубой свитер с высоким горлом. Консервативный выбор одежды не скрывает достоинств точеной фигурки. Талия, задница, грудь, длинные стройные ножки — все на месте. Нахрена мне какая-то незнакомая тёлка и одноразовый секс в сауне, если рядом охрененная ёршистая кошечка, от которой напрочь сносит крышу? «Подцепил кого-то? Так тащи сюда, где три, там и четыре, справимся, не впервой!» — ржет Никитос. На заднем фоне различаю довольный голос Руса. Оба в хламину, и в таком состоянии они вполне могут продержаться до утра. Потом пару часов продрыхнут, закачаются кофе и рванут самый крутой склон обкатывать. А вечером продолжение увеселительной программы. Выносливость — наше все. Мы и работаем так же, как отрываемся. К тому моменту, как мне удается отвязаться от Ника, Саша допивает второй бокал вина. Горячий салат уже на столе, кофе стынет. Снегурочка моя скучает. «Извини», — сажусь рядом, убирая телефон в карман. «Ты почему не ешь?» «Не хочу, представляешь?» — отвечает она, забавно растягивая гласные. На щеках горит румянец, взгляд слегка плывет. С бутылкой я, кажется, погорячился. Еще один бокал, и утром Саша не вспомнит конец нашего ужина. «Я дико устала, Максим», — потирая виски, бросает на меня умоляющий взгляд. «Отвези меня, пожалуйста». «Саш», — пытаюсь возразить, но меня быстро перебивают. «Или я вырублюсь прямо здесь, а еще лучше вызову такси». Сомневаюсь, что она настолько пьяна, но, судя по решительному выражению лица, уговаривать бессмысленно. Сам облажался. Не надо было ее даже на минуту одну оставлять. «Ладно, поехали», — разочарованно киваю я. Расплатившись по счету и оставив щедрые чаевые за нетронутый ужин, мы одеваемся и идем к машине. Я придерживаю Сашу за локоть. Она и правда немного пошатывается. Жаль, конечно, все так глупо вышло, но впереди еще масса возможностей, и я не упущу ни одну. До арендованной мамой коттеджа доезжаем за 10 минут. Саша упорно делает вид, что дремлет, я не лезу к ней с разговорами. Навязываться не привык, а любые поползновения с моей стороны будут выглядеть именно так. «Обменяемся номерами?» — тормознув возле высоких ворот, непринужденно спрашиваю я. Саша вопросительно выгибает бровь, уголки губ подрагивают в улыбке. Жду возражений, но их нет. С независимым видом Мальцева диктует мне заветные цифры, и когда я делаю контрольный звонок, сохраняет мой контакт. «Ты же не внесешь меня в черный список, как только я отъеду?» Недоверчиво смотрю в поблескивающие в темноте глаза. «Настолько не уверен в себе?» — ухмыляется Саша. «В себе я уверен, а вот ты точно трусиха». «Это еще почему?» Наигранно возмущается она. «Глупый вопрос. Вот поэтому». Резко наклонившись вперед, я сближаю наши лица до минимума, и за мгновение до поцелуя она ожидаемо отшатывается, шлепнув ладошкой по моим губам. Не сильно, но показательно. «Нет, Максим». «В следующий раз ты скажешь «да», — обещаю я, нахально улыбаясь. «Ты такой мечтатель», — смеется Мальцева, открывая дверцу. «Напиши, как войдешь в дом». Бросаю ей вдогонку, провожая жадным взглядом стройный силуэт. Динамщица. Сама точно не напишет. Дождавшись, когда она скроется за коваными воротами, набираю матери. «Прилетел?» — мама берет трубку на первом гудке. «Ага, мы с парнями в километре от вас заселились. Соседями будем». «Значит, завтра я тебя жду?» «Мам». «Завтра, 31 декабря, Максим. Только попробуй не поздравить мать». Не дослушав, она начинает психовать. «Ты не поняла, я с тобой отметить хочу». Достав из пачки сигарету, опускаю стекло и прикуриваю от зажигалки. «Пустишь?» «Конечно пущу. Ты один или с друзьями?» Трогнувшим голосом спрашивает мама. Расчувствовалась. Сложно ей с нами. Я быстро вырос, а отец, он наоборот, в юность впал. Внутри болезненно щелкает. Я ее, получается, тоже обманываю. «Один, мам. Подруги твои не будут против?» «Ерунду не говори», — отмахивается она и обеспокоенно добавляет. «Ты с ребятами поссорился?» «Нет, по тебе соскучился». «Ты мой котенок», — ласково щебечет мама. «Я тебе такой классный подарок приготовила». «Он мне уже безумно нравится», — Двусмысленно отзываюсь я, чувствуя себя неблагодарным засранцем. Мы еще пару минут болтаем ни о чем, затем мама быстро сворачивает разговор, сообщая, что последняя заблудшая подружка наконец-то добралась до пункта назначения, и я даже успеваю услышать Сашкин голос. Отключившись, выжидаю пару минут и набираю Мальцевой сообщение. «Не могу перестать думать о тебе, Снегурочка».